Елена утомленно вздохнула, словно устала объяснять прописные истины непонятливой дебютантке. «Подумай, эта история заберет все твое время. Ты вынуждена будешь уехать, Гэри может надоесть жить с мимолетным ветерком. Да он привык, раньше у нас все как-то получалось. Да, но сейчас у тебя не будет ни одной свободной минуты, и ты должна будешь жить в Париже». «Вы хотите сказать, что я на всю жизнь останусь одна?» — воскликнула Гортензия. «Нельзя гнаться с двумя зайцами сразу. Кто везде, тот нигде», — говорил Синека. И был совершенно прав. «Старый пень ваш, Синека, у меня будет все. Мой дом моды, слава, деньги и Гэри». «Ах, дай бог тебе, Гортензия, я бы очень хотела, чтобы было так». Елена опять вздохнула, покрутила кольца на пальцах. «И последнее. Ты не догадываешься, почему я решила тебе помочь?» «Но это же очевидно». Елена аж отпрянула, так поразила ее дерзкая смелость Гортензии. «И почему же?» «Потому что вам невероятно понравилась моя идея, потому что я лучше всех, потому что вы ставите на отличную лошадку и уверены, что сорвете большой куш. Потому что это последний раз в вашей жизни, когда вы можете бросить кости в этой игре, ведь вы старые и скоро умрете. Потому что вам хочется вновь увидеть Париж, потому что вам надоело валяться в своей постели. Продолжать?» Елена улыбнулась и покачала головой. «Все правильно. Но есть еще одна вещь. Ты никогда ничего меня не просила. Я знакома со всеми на свете, могла бы тебе помочь, но нет, ты не искала никакой протекции, никакого покровительства. Почему?» Гортензия покусала губы, сморщила нос, наконец осмелилась. «А вы не обидитесь?» «Нет, я же тебе сказала, я люблю правду». «Поддержка — это всегда хорошо, но...» Елена вытянула шею, приложила ладонь к уху, чтобы лучше слышать. «Я говорила себе, зачем соглашаться на нечто среднее, если в какой-то момент может появиться что-то необыкновенное, правда необыкновенное, и, видите, я была права». Нечто похожее на восхищение мелькнуло во взгляде Елены. Она была готова зааплодировать, но сдержалась и проворчала. «Ну все, дуй отсюда, мне надо встать». «Я уйду не раньше, чем задам вам один вопрос». Гортензия собрала свои рисунки, прижала их к животу и встала в нерешительности. «Я слушаю тебя». Гортензия заколебалась, она боялась, не испортит ли все своим вопросом, решила, что нет, и выпалила. «Скажите, Елена, а не помогаете ли вы мне для того, чтобы взять у кого-то реванш, или, может быть, из мести?» Елена не отвечала, Гортензия не унималась. «Вы не используете меня, чтобы свести счеты с прошлым?» Елена закатила глаза к небу, повертела свой футляр для очков, открыла его, закрыла, щелкнула замочком. «А даже если так, что это изменит?» «Да ничего, но мне хотелось бы знать. Вы не любите, когда вам лгут, а я не люблю, когда меня используют». «Я помогу тебе, ты в этом нуждаешься. Ты, похоже, не знаешь, в какую авантюру ввязываешься. Все, давай, иди к себе, я уже на тебя вдоволь нагляделась». «Но вы мне не ответили». «А я и не собираюсь, я не в том возрасте, чтобы оправдываться». Гортензия вся сжалась, стала подыскивать слова, чтобы задать новый вопрос, но решила этого не делать. Она не будет давить, Елена права, ей еще многому нужно научиться. «Значит, мы договорились, что я вас больше об этом не спрашиваю», — пробормотала она, ощупывая руками рисунки. «Но это значит, что все-таки однажды я получу ответ, и в этот самый день...» «Ты мне еще угрожаешь?» — спросила Елена, глядя ей прямо в глаза и повышая голос. «Мне это совсем не нравится. Мы заключим контракт, очень выгодный для тебя контракт. Тебе надо поблагодарить меня, вместо того, чтобы ставить в тупик своими идиотскими вопросами. Я не принадлежу к числу тех бедных девчонок, над которыми ты издеваешься, или тех парней, которых ты водишь за нос, поняла?» Две женщины, молодая и старая, смерили друг друга горящими от гнева взглядами, никто не хотел уступать. Елена схватила очки и, яростно вытянув их в сторону Гортензии, приказала: «Вали отсюда и быстро, а не то я передумаю». Гортензия открыла рот, чтобы что-то сказать, потопталась у подножия кровати и в ярости, что не может найти достойного ответа, вышла из комнаты. Елена раздраженно вздохнула, открыла журнал и скрылась за его страницами. Она услышала, как хлопнула входная дверь и подняла глаза от текста, позвала Генри, спросила, ушла ли Гортензия. А она пробежала мимо меня, даже не попрощавшись. «Да чего все-таки невоспитанная девушка? Мне показалось, что она вне себя от ярости». «Ничего, на лестнице успокоится. Держу пари, что еще через 5 минут она будет плясать джигу от радости. Спасибо, Генри». Она подождала некоторое время, чтобы убедиться, что Гортензия не вернется, посмотрела на часы, расположилась поудобнее среди подушек, взяла телефон, набрала номер, пропела тихонько «парарирарам». Тонкая улыбка растянула ее губы, пальцы барабанили по подносу. К ней словно снова вернулись жизненные силы. Чего еще лучшего ожидать в ее годы, чем такой молодильной воды, которая называется «реванш» и которая стирает все оскорбления прошлого? Нет ничего хуже, чем внушать жалость. Жалость лишает сил, ослабляет, унижает. Тогда как, когда в твоих руках оказывается чудесный инструмент мести, ты ощущаешь возрождение. «Привет, Мари, это Елена Кархова», — говорит. «Да, я в Нью-Йорке. Какая в Париже погода? А вы как, а детки, а муж, а кошка ваша как? Я замечательно. Приходит весна, я чувствую, что возрождаюсь. А Роберт там?» «Нет, ну хорошо, скажите ему, чтобы мне перезвонил. Это очень срочно. Вы слышите меня? Срочно! И оставьте ему сообщение. Нельзя допустить, чтобы птичка улетела. Он поймет». Она повесила трубку, попыталась перейти к чтению журнала, отбросила его и просто лежала, мурлыкая «паряри, папа, парари». Марк вылил флакон пены в ванну и наслаждался, возлежав среди радужных пузырьков. Он слушал Риголетто и распевал во все горло «La donna è mobile». «Ни в чем себе не отказывая, чувствуя себя как дома», — бросила Гортензия, стоя на пороге ванной. «Ты мне велел тебя ждать». «Но в гостиной же, не у меня в ванной». «Ну, захотелось мне хорошенько помыться». «Ну, предположим». «Не смотри на меня, Гортензия, я совершенно голый, ты меня смущаешь». «Да плевать я хотела, ты для меня не имеешь пола». «Это все из-за очков? Ты считаешь, у меня слишком толстые стекла?» «Нет, не в этом деле, но что-то в тебе не так». «Ну, скажи же, прошу тебя». «Это надо, чтобы я подумала, а у меня нет ни времени, ни желания». «Угадай, что со мной сейчас случилось?» Марк тряхнул головой, явно не готовый играть в угадайку. «Я готова создать свой дом моды и первую коллекцию. У меня есть для этого все. Модели и спонсор. Я самая счастливая девушка в мире, самая удачливая, самая талантливая, самая необыкновенная, самая многообещающая». Гортензия покрутилась по ванной, наклонилась за пеньюаром, прижала его к груди и увлекла в танцы. Потом положила на место, разразилась аплодисментами в свой адрес и сделала заключительный реверанс. «Перед тобой новая Коко Шанель, девушка, которой будет говорить весь мир. Не упускай свой шанс, задавай вопросы, поскольку завтра или послезавтра я пробегусь по тебе взглядом и не увижу в упор. Ты маленькая креветка с толстыми линзами». «Ну вот, видишь, все дело в моих очках. Именно они тебя смущают». «Да говорю я, не в них дело. Давай уже сменим тему, забей на очки. Лучше спроси меня про мой будущий дом моды, например». «Как он будет называться?» «Ну, само собой, Гортензия Кортес». «И сколько у тебя будет людей в штате?» «На настоящий момент есть я и я. Мы готовы работать 24 часа в сутки. Моя комната превратится в ателье, куда все будут приходить, чтобы взять у меня интервью, потому что успех будет незамедлителен». «Целую тебя в пятки, о божественное создание». «Вот-вот, именно так отныне ты и должен со мной разговаривать». Она закружилась, завертелась, скользя ногами по плитке, уперев руки в бока, и упала в плетеное кресло, накрытое белой банной простыней. «Так что у тебя за сенсация?» — спросила она, отдуваясь. «Ты вроде мне говорил до этого про какую-то сенсацию». Марк поправил очки, уселся поудобнее в облаке пены и развел руками, что символизировало начало речи. «Знаешь ли ты фортепианную пьесу Бетховена к Элизе?» «Конечно», — сказала Гортензия, напев первую строчку «Ми, ре, ми, до, ми, си, ля, до». «Так вот», — перебил он, — «она должна была называться не так, а к Терезе, поскольку женщину, в которую был влюблен Бетховен, звали Тереза. Он хотел на ней жениться, сочинил для нее эту мелодию, подарил ей. А Тереза, возьми его да отвергни». Он расстроился и убрал партитуру в шкаф. Спустя много лет после его смерти эти ноты нашли, чернила выцвели, а название трудно было разобрать. Архивист смог расшифровать только «К-З». А поскольку у него была невеста Элиза, он назвал пьесу «К Элизе». «Удивительная история, да?» «Да. И зачем мне вся эта ерунда? Плевать я на них на всех хотела. Ты что, думаешь, у меня есть возможность терять время? Мне нужно дело свое запускать». «Ты думаешь, что пьеса к Элизе имела бы такой успех, если бы называлась к Терезе?» «Я вот нет. Это с Элизой ночью напролет сидишь в прокуренном баре. Это Элизу ты целуешь и гладишь, дрожа от страсти. Это за Элизой ты готов умчаться на край света, но не за Терезой». «А, кстати, скажи, где Гэри проводит вечера напролет, раз он бывает не с тобой?» «А он тебе не говорил?» «Нет, я его и не спрашивала. А что ты мне за это дашь?» «А вовсе ничего. Просто спрошу у него самого. Мы живем вместе, напоминаю. Ну, так что это?» «О, да это не секрет. Он репетирует сонату Бетховена. С бобрихой». «С кем, с кем?» «С бобрихой. Бобр — это такое животное из семейства грызунов. Самая страшненькая девчонка на курсе. Но когда она играет, все на колени падают. Гэри первый. Он выбрал ее партнершей для грядущего в этом месяце концерта». «Но бобриха — это не ее имя. Как ее зовут?» «Калипсо. Ла Лама Каприоза. Ла Калипсо Мендес». «Они репетируют для школы?» «Да, концерт состоится 30 апреля в 19 часов в актовом зале. Там будут музыкальные агенты, представители самых крупных оркестров, знаменитые пианисты, виолончелисты, дирижеры и прочие». «Ну, так это через неделю. Я могу прийти и послушать». «Ну, конечно же, я тоже там буду выступать». Гортензия заметила, что у нее на одном пальце задрался ноготь, схватила пилку, подпилила ноготь и встала с кресла. «Ты не спросишь меня, хорошо ли я подготовился? Боюсь ли я выступления, хорош ли мой партнер?» «Давай плескайся дальше, детка, и спасибо за информацию». «Гортензия, вернись! Мне страшно тут одному среди пены». Но в этот вечер Гортензия не стала спрашивать Гэри о Калипсо Мунис. Они ужинали в кафе «Люксембург». Она рассматривала его в упор, подвергала проверке на собственном внутреннем детекторе лжи. Она всегда знала, когда он лжет. Другое дело, что он никогда не врал. Он говорил, что ему это не нужно. Он предпочитает говорить правду, это повышает его мужскую самооценку. Вот что он говорил. Гортензия заказала рагу из зайца по-королевски, Гэри — королевские тарталетки с куриным фаршем, название блюд были написаны по-французски курсивом. Гэри заметил, что французы — странные ребята, сначала рубят королям и королевам головы, а потом готовят из них изысканное блюдо. И ведь нет, чтобы сделать из них хот-доги или гамбургер, нет, выдумывают мудреные, замысловатые кушанья. Это ностальгия по монархине или просто садистские наклонности. «Душа француза полна парадоксов», — улыбнулась Гортензия. «Потому-то мы так интересны. Думаешь, ты так же сильно любил бы меня, если бы я родилась в Лихтенштейне?» «А кто тебе сказал, что я тебя так уж сильно люблю?» — улыбнулся он в ответ. «Твой гороскоп?» «Моя непогрешимая интуиция и мое пламенное сердце. Гораздо труднее понравиться людям хладнокровным, чем полюбиться пламенным сердцам. Кто же это сказал, не помню». «А я и не знаю. Может быть, ты?» Он попробовал кусочек тарталетки, подумал, еще подумал, показал рукой, что просит, чтобы его не отвлекали, и вдруг завопил. «Ну, конечно, вспомнил, Барбе де Аравильи. Ну и вот, я такой же, как и он». «Это что значит?» — спросила Гортензия, сердце ее тревожно забилось. Иногда ему удавалось выбить ее из равновесия. В ней все замирало, голова кружилась, она не понимала, на каком она свете. Гэри наблюдал за ее замешательством и явно наслаждался. «Мне нравится, когда ты волнуешься. Ты делаешься такой хрупкой, трепетной, непередаваемо соблазнительной. Не такая уж ты непробиваемая, в конечном счете». Она пожала плечами и вернулась к прежней заботе. Вступил ли он в преступную связь с бобрихой? Посмотрела ему прямо в глаза, в них не было заметно ни тени, двуличия или лжи. Нет, он не влюблен. Или, по крайней мере, пока об этом не догадывается. И она будет последним человеком, который его об этом предупредит. И потом, может ли человек влюбиться в грызуна? Только не Гэри. Гэри любит красоту, он говорит, что подлинная красота озаряется душой, которая как прожектор высвечивает совершенство, некую таинственную гармонию. Он говорит еще, что она проникает во все чувства, в кровь, и что человек чувствует, что пленен, не понимая причины, становится словно зачарованный. Он улыбается, ей целует. Она сделала вывод, что беспокоиться нечем. Он попросил ее скорее рассказать, чем же кончилась встреча с Еленой. Она в подробностях поведала ему всю историю. Он похлопал в ладоши медленно и торжественно, чтобы подчеркнуть грандиозность затерянного мероприятия, и заказал суфле а-ля принцесса Генриетта. Она поинтересовалась, не огорчает ли его, что она уедет в Париж. Он ответил: «Нет, мы уже ездили отдельно, и вполне неплохо получалось. Мы не созданы для совместной жизни». Не то чтобы Гортензию так уж порадовало последнее утверждение. Она опустила голову, Гэри спросил, хочет ли она кофе, на его губах играла улыбка, одновременно ироничная и торжествующая, словно он чувствовал, что Гортензия сейчас всецело в его власти. Она тотчас задалась вопросом, а с какой стати он так уверен в себе? Была уже готова задать ему роковой вопрос, но сдержалась. Иногда он внушал ей робость. Он обладал каким-то природным авторитетом, который удерживал ее на расстоянии. Она предпочла помолчать и подумать, любила бы я его так же, если бы знала о нем все. Любила бы я его так же, если бы он не обладал способностью постоянно удивлять меня. Она решила нет и принялась размышлять о фразе, которую он бросил ей в качестве информации для размышления. Гораздо труднее понравиться людям хладнокровным, чем полюбиться пламенным сердцам. А кто это сказал? она уже забыла. Позже в их огромной кровати, прежде чем прильнуть к нему, она прошептала. «Смотри-ка, мы уже 2 дня не ссорились». Он вздохнул. «Да, почти 3. Ты думаешь, я считать не умею?» И решительно положила руки на ее бедра. Она обняла его за плечи, потянулась к нему, коснулась лицом его лица, скользнула щекой по щеке, губами по губам, поцеловала верхнюю губу и спросила, «Что с нами будет, Гэри, ты знаешь?» На следующий день пришло новое послание от Зои. Мама не вернулась. Она читала в Лионе какую-то лекцию. Говорила, что сегодня вечером вернется. Она не позвонила, сейчас 20:00, и мне не удается с ней связаться. Это, согласись, совершенно ненормально. 2 дня я уже не получаю от нее никаких вестей. Это на нее не похоже. Она всегда мне рассказывает, где она и что с ней. Я беспокоюсь, что мне делать, а? Гортензия не знала, что ей ответить. Она предложила Зое созвониться по скайпу. Они вместе все решат. Сейчас она еще хотела понаслаждаться этим невероятным событием. Она откроет свой собственный дом моды, Гортензия Кортес. Она станет новой Коко Шанель. Ей хотелось бы остановить время, ощутить счастье карамелькой на губах, вообразить новую, во всех подробностях дивную, прекрасную жизнь.